фашистское сопротивление стало заметно ослабевать. На так называемой линии Зигфрида, сильно укрепленном районе немцев, в пулеметных гнездах, бзотах, других огневых точках, находилось уменьшенное число солдат. Там, где должно было быть 5, оставались 3, где 3 — 1. Германское командование перебросило основные силы на Восточный фронт, чтобы сдержать наступление Красной армии вглубь германской территории. Также, почти без боев, мы дошли до Эльбы. Джун разлила в голубые чашечки чай, сняла с полки альбом и протянула его мне. «А это моя реликвия. Она тоже память о годах войны. Когда Джордж прислал из Европы первое письмо и написал, что воюет в составе 76-й пехотной дивизии армии Паттона, я стала особенно внимательно прочитывать военные сводки, которые передавал в Chicago Daily News корреспондент Джеймс Лонг. Их читала тогда все Чикаго. Я раскрыл альбом. Пожелтевшие вырезки из газет были аккуратно прикреплены к листам пестрыми ленточками. В каждой корреспонденции подчеркнута цифра 76 и все наименования городов Франции, Бельгии, Германии, через которые шла дивизия. «Хроника войны. Дневник ожидания». Его вела Джун, перечитывая одну газетную страницу за другой. «Сейчас я покажу вам, — сказал Джордж Мэка, — особо дорогие мне реликвии. Они память о весне 45-го года, весне нашей победы. Видите, на схеме мы дошли до Эльбы». Художник, оставивший своим однополчанам рисунок, изобразил на нем на одной стороне реки американского солдата со словами «Добро пожаловать, русские», на другой советского, говорящего «Добро пожаловать, американцы». Одним из таких солдат, которые участвовали в исторической встрече двух армий на Эльбе, был и капрал Джордж Мэка. Они встретились с советскими воинами, которые долгие 4 года вели кровопролитную войну против гитлеровского фашизма. Он увидел тех, кто подошел к Эльбе со знаменами, на которых были начертаны исторические победы под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге. Это были знамена, принесшие освобождение порабощенным народам Европы. Капрал достал коробочку. В ней хранились его награды, медали и знаки, которыми отмечали американских солдат за храбрость, за участие в боях, за то, что они были под огнем. Так указывал статут одной из них. И вдруг среди американских знаков отличия я увидел красную звездочку, которую носили советские солдаты и офицеры на фуражках и пилотках. И здесь же так хорошо знакомый по довоенным временам значок «Ворошиловский стрелок». Увидев эти советские знаки в далеком Чикаго, 40 лет спустя после встречи советских и американских воинов на Эльбе, после великой победы над фашизмом. Мэка показал старую фотографию. Вот он перед нами, любительский снимок, сделанный весной 45-го на Эльбе в районе Цвикау. Вот он перед нами, тот советский офицер, который снял в весенний день победы со своей фуражки красную звездочку и подарил американскому капралу. «У меня была награда, которая выдается солдатам», — взволнованно сказал Мэка. «Шарп-шутер, острый стрелок». Я отдал ее советскому офицеру и объяснил, что она означает. А он после этого протянул мне вот этот знак. Я взял в руки ворошиловский стрелок. Красное знамя, красноармеец, целящийся с колена, белая мишень. На оборотной стороне на винте выбит номер 2 449 380. Как бы отгадывая мою мысль, американский ветеран сказал: «Где он сейчас, этот советский офицер? Я помню его все эти 40 лет. Помню и знаю, что на его долю, как и долю миллионов и миллионов советских воинов, выпала самая тяжелая ноша в борьбе против гитлеровского фашизма.